Глава 9. Травматологическое отделение мне сразу нравится намного больше, чем реанимация. Тут все как-то легче и живее, что ли. Ну, ковыляет большинство пациентов на костылях или лежит на вытяжке, но все равно. Умирающих особо нет, кроме меня, конечно. Шучу. Я уже почти что живчиком, но все еще не могу подняться с постели. У меня нет ни костылей, ни одежды. Если без первого я бы еще как-то поскакала на одной ноге, то без второго вообще никак. Благо, мое состояние замечает завхоз отделения и выдает мне больничную одежду. Обычная ночнушка до середины бедра. Конечно, красоты в ней нет никакой, но зато она отлично скрывает мою наготу. И на том, как говорится, спасибо. Это городская клиника, хоть и центральная, поэтому большего я, собственно, и не ожидаю. Костыли мне, кстати, тоже приносят. Не новые, но вроде рабочие. Проблема только в том, что я ходить на них не умею от слова совсем. Но, думаю, с этим как-то разберусь. Тётя Вита, здешний повар, приносит мне горячего супа. Ей лет, наверное, 50 уже, и она как-то сразу располагает к себе. Добрая и заботливая. И даже ее не очень вкусный больничный суп я уплетаю за обе щеки. Голодная я, потому что. Точно дикий зверек. Ближе к полудню раздается скрип двери, и вскоре я вижу медсестру. Темненькая, среднего роста, с небольшим лишним весом, но зоркими глазами. «Привет, я Наташа. Ты Ромашкина Ляля?» «Да, я». «Перевязку делаем?» Поднимаюсь на кровати. «Ага, делаем». «Сейчас тогда возьму все». Уже через минуту Наташа возвращается с точно такой же тележкой, которая была вчера у моего лечащего врача Геннадия Петровича. Когда медсестра разрезает бинты на моей ноге, ее глаза становятся больше. «Да уж. Как тебя так угораздило, бедняжка?» «Со сцены упала». «Со сцены? Ты что, актриса какая-то?» Поджимаю губы. Больная тема. «Балерина». «Ого, ничего себе! Давай посмотрим, что тут у тебя». «Ох, и постарались же наши хирурги. Швов, конечно, тебе наделали целую кучу». Наташа промакивает рану йодом, и я морщусь. «Как же больно! А выглядит так вообще ужас просто. Мало того, что швов тут дофигища, так еще и нитки везде торчат. Дренажные трубки, плюс отек. Зрелище, конечно, не для слабонервных». Отворачиваюсь. У меня слезы на глаза наворачиваются от этого вида. Горько и больно. Обидно просто до ужаса. Я всегда ноги берегла, а тут упала. Как я теперь танцевать буду с таким шрамом? Просто кошмар. «Да не плачь. Поверь, я тут еще хуже травмы видела. Заживет. Вот увидишь, бегать еще будешь. Тебя кто оперировал?» «Геннадий Петрович и этот, Семеров». «Ого, ну так тебе повезло. Один с 30-летним стажем, тогда как второй рядовой хирург в нашей больнице. Он очень талантлив, к нему очереди целые пациентов. Поверь, лучше хирургов не найти, хоть у Семерова и характер дерьмо. Зато специалист он первоклассный. А анестезиолог кто был?» «Кирилл Александрович, Загорский». Тут же замечаю на лице Наташи полуулыбку, которую она тут же прячет. «Она и его знает?» «Что, ты тоже его знаешь?» «Да, знаем мы таких». «Девочка, ну ты прямо счастливица. Наша самая ценная троица тебе операцию делала. Загорский классный наркоз делает. Он наш лучший анестезиолог-реаниматолог в больнице. Как специалист прекрасный. Котяра, конечно, но это уже другой вопрос». «Котяра? Почему?» «Ну, как тебе сказать? Ты же видела его? Молод, красив и умен, как сам черт. По нему тайно вздыхает добрая половина всего женского коллектива нашей клиники. 33 уже карьера такая успешная. Заведующий реанимацией, востребован. А внешность какая? Брутал, красавчик. Тут трудно устоять». Прикусываю губу. «А он что, пользуется этим?» «Да ему плевать, в том-то и дело. Я же говорю, он как кот. Дрессировке вообще не поддается, да и характер чисто врачебный. К такому так просто не подъедешь. Даже голову не повернет. Вот другое дело Семеров. Вот этот тот еще экземпляр, но тоже без вариантов. Я даже не пытаюсь ему понравиться. Ему плевать, хоть и улыбнуться порой может так, что аж колени подгибаются. Прикусываю губу. Мне уже нравится эта медсестра, а точнее ее долгий язык. А он женат? Кто? Кирилл Александрович? Да. Нет, не женат. Такого попробуй кольцуй, хотя наша Янина Драконовна уже давно точит свои коготки. Драконовна? Нет, вообще она Сергеевна, но уж больно характерная. Поэтому да, Драконовна, но только между нами. А она медсестра? Нет, Янина Кошилина у нас тоже врач. Хирург-ортопед, притом классный. Одно время даже главой тут была, но потом Климнюк стал заведующим. Она давно запала на Кирилла Александровича. Ухватилась за него намертво просто. Да и пора ей, понятно все. Родить она хочет. Ей уже 35, часики-то тикают. У них там мутки и типа все серьезно, так что ты не заглядывайся на него. Занят он, серьезно притом. А я и не заглядываюсь. Вообще не заглядываюсь. Вот и молодец. Это не мое дело, да и не твое, если честно. Давай, все уже. Готово. Наташа собирает все принадлежности и закручивает бутыльки, а я тяжело вздыхаю. У Кирилла Александровича, оказывается, женщина есть. И почему это так сильно меня огорчает?